На страницах с 9 по 34 глава 1. О чем и как предмет и метод. Переход России от центрально планируемой к рыночной экономике заставляет по-новому посмотреть на само понятие экономика. Те, кто получил образование до 1990 года, а таких среди читателей этой книги будет немало, имеют об этом предмете смешанное представление. С одной стороны, они разбираются в понятиях и терминах, принятых в марксистской политической экономии, и знакомы с тем, как функционировала, или, по крайней мере, как должна была функционировать экономика, управляемая из одного центра. С другой стороны, весь этот обширный багаж либо кажется совсем неприменимым к сегодняшним реалиям России, либо вынуждает приспосабливаться к рынку, исходя из старых позиций и представлений. Одним это удается, и они становятся миллионерами, а то и мультимиллионерами. Другие никак не могут приспособиться к новым правилам игры, даже когда они, казалось бы, уже привыкли к новейшим формам статистической отчетности, познали, что такое маркетинг, рынок ценных бумаг и так далее. Им явно не хватает представления о том, что же такое рыночная экономика в ее самых основных понятиях. Что ею движет? Как она сама себя регулирует, несмотря на кажущийся хаос беспорядочных решений десятков миллионов потребителей и десятков тысяч предприятий, которых никто не координирует сверху. Другие читатели, достигшие совершеннолетия только к концу советского периода, не успели узнать ничего о плановой экономике, а нынешние им кажутся некими дикими джунглями, в которых можно преуспеть только если обманул, украл, утаил. Есть и те, кому окружающая их экономическая среда представляется как бесконечная череда сложнейших расчетов и операций в условиях выживания, когда нормой являются не платежи по долгам, поиск крыши для защиты от организованной преступности, гнетущая неизвестность относительно завтрашнего дня, где найти рынки, как выкрутиться с бартером, как заплатить поставщикам и рассчитаться с рабочими и с банком, как подальше спрятать доходы от налогового инспектора. Эта враждебная среда и есть тот рынок, который пришел на смену относительному порядку плановой экономики, в которой прав у директора предприятия было не так уж много, зато можно было точно знать, что государство, в конце концов, всегда выручит, если до того не посадит на скамью подсудимых. Как раньше при социализме, так и сейчас при бандитском капитализме и хозяйственник, и потребитель знают, что где-то там, за кордоном, есть страны, где в магазинах всегда все есть, где вместо анархии царит порядок, где клиенту можно верить, где безработным платят пособия повыше нашей зарплаты, где предпринимателю не надо прятаться ни от вымогателя, ни от налогового инспектора, и где шанс быть расстрелянным по заказу бесконечно мал. Почему у них так хорошо, а у нас так плохо? И сейчас, и раньше. Чем мы прогневали Бога? Страница 10. Наша книга «Новая экономика» рассказывает о том, что никакая система, ни плановая, ни чистая рыночная, не идеальны, что сами собой они не обеспечивают обществу ни равновесия и стабильности, ни эффективности, ни высоких доходов и изобилия, ни справедливого распределения, то есть свободы от нищеты. «Новая экономика» — это книга о том, как действует современная рыночная система, которая не является ни чисто частной, ни чисто государственной, а представляет собой смешанную систему, в которой ищется золотая середина между крайностями централизованного плана с одной стороны и бесконечной дракой за максимальную прибыль с другой. Это система, где частный интерес может при определенных условиях сочетаться, хотя и не всегда наилучшим образом, с понятиями человечности, гуманности, справедливости.